Соль. Да, это все опасно. А 30-то человек и соль, сказывают, и за морем опасностью становится. Александр Сумароков. Вздорщица. 1770 год. Семен Фрейерман начал презирать своего заказчика еще в самолете. Толстый немец летел бизнес-классом, а Фрейермана запихнули в эконом. Это была мелочь. Именно мелочь. Никто не экономил. Просто об этом обстоятельстве забыли. Но Фрейерман давно вывел для себя, что именно мелочи делают всю картину мира отчетливой. Вода уходит, и на отмелях обнаруживаются неровности. На дне холмы, которые всегда были там. Ты видел что-то смутное и неприятное сквозь волны, но отгонял от себя это знание? Нет, — думал Фрейерман, — в накладе я все равно не останусь. Но это подсказка, намек на стиль наших отношений. Фрейерман мог легко докупить удобство полета, но тут было дело принципа. Он попытался устроиться поудобнее, не вышло. Людям с ростом 180 не может быть удобно в эконом-классе. И закрыл глаза. Он второй раз летел в эту пустыню, в разных местах которой замерла техника консорциума. Машины с острыми зубами, клешнями и сверлами, загадочные существа на гусеницах, которые были готовы грызть бесплодную землю, передавая друг другу эстафетную палочку трубы. Труба войдет в землю, как катетер, и оттуда потекут деньги. Вернее, они засвистят, задуют. Ведь деньги — это бесцветный горючий газ. Наследие древнего мира. В долгой дороге к паспортному контролю немец вдруг поймал Фрейермана за рукав и спросил, не будет ли проблем с зелеными. Когда в прошлый раз рабочая группа встречалась в Женеве, перед офисом обнаружилась жидкая толпа демонстрантов. Кричать они уже устали, а на плакатах было написано со смешными ошибками в английском «Верните наше море, ублюдки». Фрейерман уверил заказчика, что тут проблем не будет, не вдаваясь в подробности. За одну только попытку развернуть похожий плакат человек в этой стране просто исчезнет. Про местную полицию говорили, что она практикует битье палками по пяткам, и у Фрейермана сложилась уверенность, что только мигни здешний президент, и приговоренных к смерти станут сажать на кол вместо расстрела. Пиджаки на местных лидерах и кондиционированный воздух в офисах — только тонкая пленка на настоящем, и ее сдует в раз, и обнаружится вечная холодная сталь сабель, ватные халаты, кровь и песок. Встречающий их чиновник сразу меланхолически предупредил, что за наркотики положена смертная казнь, так что если они понадобятся, то обращаться только к нему. Ну и насчет женщин тоже. Когда Фрейерман перевел это немцу, тот развеселился. Судя по тучной фигуре, гость умер бы от разрыва сердца на третьей фрикции. Но это все было неважно. Контракт был подписан, и через неделю консорциум будет бурить море, которого нет. Море, которое в древности почему-то звали «остров», окончательно исчезло лет 10 назад. Полвека назад оно сперва уменьшилось, потом разделилось на две части, потом на шесть, а потом вода ушла вовсе. И ветер гнал оттуда мелкую соль, смешанную с пестицидами. Жители бывших морских берегов и жаловались бы на легочные болезни, но боялись урона своим пяткам. Немец ехал на место работы с инспекцией, и Фрейерман понимал, почему. Местные всегда врут. Всегда все не так, как в отчетах. Комиссия приезжает смотреть вырытый канал, а канала нет, только джунгли с обезьянами. И комиссия бормочет, как считалочку, слова «Панама, Панама, Панама». Так было всегда. И 100 лет назад, и сейчас, поэтому толстый немец, страдающий одышкой, мучился в полете среди бесплатного шампанского и икры, чтобы добраться до солончаков и самому посмотреть на скважины. Он не доверял даже Фрейерману, а Фрейерман не доверял местным начальникам и контрагентам. Консорциум, если бы захотел, мог позволить себе отклонить спутник и рассмотреть каждый трактор — проверяя все отчеты, но съездить было вернее. С другой стороны, Фрейерман с недоверием относился к этим местам. Где-то тут исчез его дед, геолог. Время было давнее. Деда Фрейерман никогда не видел, скорби в себе не находил, но сохранил недоверие к этим пустыням, иногда притворявшимся степью. На следующий день они полетели на крошечном самолете на базу консорциума. С неба море напоминало миску с мукой, а точнее емкость с солью, иногда ослепительно белый, а иногда с разными оттенками желтизны, вплоть до коричневого. Проверяющие приземлились на бывшем военном аэродроме, и пока немец сидел в прохладе гостевых комнат, Фрейерман познакомился с русским археологом, ждавшим транспорта до раскопок. Археолог Харитонов вез в свой лагерь огромное деревянное колесо, повторяющее древние, видимо, с мельницы. Может, он хотел проверить какую-то свою догадку. Из разговора с ним Фрейерман узнал, что пересохшее море обнажило древние крепости и города. Значит, в этом мире, где не было не то что пресной, но и вообще воды, археологи возились в древних руинах, доказывая, что кто-то жил 7 веков назад на дне будущего моря. Потом пришла вода, и эти крепости, сметенные потоком, исчезли. В домах лежала посуда, иногда не успевшая разбиться. Кости лошадей перемешались с людскими костями. Что там произошло 700 лет назад, было непонятно. Но, судя по всему, вода пришла быстро. Фрейерман слушал рассказы археолога и представлял себе, как движется по пустыне эта вода, то оставляя людей, то наступая на них. Еще он думал об инвестициях в туризм. Развалины — прекрасное место для него. Глядя на руину, турист понимает, что прикоснулся к подлинному времени. Время растрепало здания, как волосы, разбросало вещи, уничтожило их хозяев. А турист жив, и особенно сильно это ощущает рядом с чужими сломанными игрушками. Сейчас туристы ездят фотографироваться на фоне мертвых коричневых кораблей, что лежат посреди пустыни. Эти корабли пережили свое море, проржавели насквозь и теперь лежали, как дохлая рыба, покрывшаяся пылью. А туристы поедут еще и на древние развалины, где по собственной воле будут крутить мельничные колеса вместо лошадей. Наконец, добравшись со своим спутником до буровых площадок, Фрейерман обнаружил, что в соляной пустыне работали в основном русские мастера. Не вполне понимая, кто перед ним, начальник над буровыми сменами, местный человек с плоским, как дно этого моря, лицом, заговорил с Фрейерманом о прошлом. «Русские убили наше море», — заявил плосколицей. «Им нужен был хлопок для пороха и гимнастерок, поэтому они забрали воду из моря и пустили ее на поля. Вы не представляете, как когда-то по этому морю шли груженные рыбой сейнеры. Что это была за картина?» Английский язык у Плосколицева был безупречен. Фрейерман не то чтобы поддакивал, а кивал, будто врач на приеме. «Да-да, больной, что еще вас беспокоит? Рассказывайте, не бойтесь». Фрейерман ненавидел две вещи — болтливых таксистов и разговоры с местными начальниками о геополитике. Он справедливо полагал, что прошлые беды и унижения стран, где он работал с инвестициями, будут поставлены в счет его заказчикам. Но его обязанность — минимизировать траты. А обязанности перед своими заказчиками Фрейерман выполнял неукоснительно, даже если они летели в бизнес-классе, а его отправили в экономический. Сетка скважин соответствовала документам. Вообще все соответствовало заявленному. Не соответствовало человеческим возможностям только возможность русских буровиков пить разведенный спирт после вахты в местном климате. Газа было пока немного, но все обещало метановый доход. Немецкий человек с одышкой не зря летел сюда. И Фрейерман не зря ел свой хлеб. Все было правильно. Но Фрейермана беспокоила какая-то незавершенность. Что-то с этим местом было не так. Он сходил к главному геологу с татарской фамилией. Геолог был, что неудивительно, из Казани. Он прочитал Фрейерману долгую лекцию о Туранской плите и о позднем неогене. Геолог сразу понравился Фрейерману. У татарина не было половины зубов, несмотря на астрономические деньги, которые платил ему консорциум. Геолог говорил о ветровой розе и речной алювии, так будто Фрейерман обязан был это знать. Странное дело, он это и знал, но по случайности. «А правда, — спросил Фрейерман, — что раньше тут была сушь, ни пресной воды, ни соленой?» «А, — геолог махнул рукой, — в позднем плейстоцене наверняка. Ну разве кое-где были соленые болота? Видите ли, уважаемый?» Фрейерман понял, что геолог тут же забыл его имя. «Тогда предшественники нынешних рек шли мимо, в другое море. Вы не верьте тем, кто говорит, что все дело в орошении новых земель. Во-первых, они сами не готовы от него отказаться, а во-вторых, все гораздо сложнее. Незатейливые люди склонны к упрощению и поиску виновных. Знаете Харитонова?» Фамилию Харитонова Фрейерман не успел забыть. Харитоновым был тот самый археолог с колесом. И Фрейерман подумал, что эти двое чем-то похожи. «Харитонов подтверждает мои мысли о пульсации по крайней мере тысяч на 5 лет. А вы собираетесь закрыть его экспедицию? Газ вместо черепков, да?» Фрейерман ответил, что сам ничего не собирается закрывать, и вообще это не его дело. «Это не важно, вы или не вы. Туристы, какие туристы? Скоро все тут пропадет. Впрочем, вам сколько еще здесь? 2 дня? 3? У вас ведь есть полномочия взять хорошую машину на базе. И вам не жалко, что ее съест соль пропавшего моря? Отвезите меня к Харитонову. Вам будет интересно, а я поговорю с другом». Так и вышло. Толстый немец уплыл в маленьком самолете на восток, к столице государства, чтобы там пересесть на самолет побольше и отправиться в прямо противоположную сторону, то есть на запад, а значит, домой. Фрейерман посмотрел вслед белой точки, исчезающей в небе ослепительной голубизны, и почувствовал себя старостой класса, которого двоечники подбили устроить дискотеку, пока завуч болеет. Был у него такой случай в жизни, стоивший Фрейерману-старшему довольно много. Но сейчас человеком из цивилизации, искушенным экспертом Фрейерманом, завладели обстоятельства неодолимой силы, которые в юридическом обиходе зовутся форс-мажор. Почему эти обстоятельства так неодолимы, Фрейерман не мог объяснить никому, даже самому себе. Во всяком случае, путешествие до археологических раскопок стоило дешевле билета бизнес-класса, с которым сейчас пролетал над ними его заказчик. Эксперт Фрейерман гнал джип по соленой корке и физически чувствовал, как натрий, соединенный с хлором, а также полсотни других элементов, висят в безмятежном воздухе за машиной, как инверсионный след за немецким самолетом в вышине. В багажнике созванивались несколько бутылок, но, в отличие от алкоголя, запас питьевой воды был куда более внушительный. «Вы знаете...» — беззубый геолог опять забыл его имя. «Вы знаете, что за одну большую упаковку вы можете купить тут женщину? Ну, не совсем женщину, девочку, но это даже лучше. Здесь нет питьевой воды. Речная вода — дрянь. А вот эта, красивая, в пластиковых бутылках, в цене. Бутылки потом тоже идут в дело. Здесь нет питьевой воды, вообще пресной воды. Она есть только у вас, ну и у меня». «Мне не нужна девочка», — печально ответил Фрейерман. «Я хочу понять, как тут все устроено». «Перестаньте, ничего вы не поймете. А поймете, так не поверите. Вы видели топографический отчет? Вы можете поверить, что мертвое Азиатское море раньше было идеально круглым? Круглым, как блин, да?» Кажется, геолог уже успел приложиться к одной из бутылок на заднем сиденье, и это была не вода. «Земля — это единый механизм, верите вы или нет?» Эта фраза была написана на плакате у зеленых, тогда в Женеве. Фрейерман представил себе идеальный механизм, и в этом представлении планета оказалась похожа на комод, состоящий из тысяч выдвижных ящиков. Харитонов оказался на месте и будто ждал визита, хотя никто его не предупредил. Раскоп выглядел странно. Тут не было, собственно, раскопа. Несколько человек копались в солевой корке под тентами. а сами тенты стояли вокруг странного сооружения в высоту человеческого роста. Посередине торчал столб. Фраерман не сразу понял, что он ему напоминает. А столб этот был похож на стержень для переключения режимов в старых телевизорах. Видимо, грани были ориентированы по сторонам света. По крайней мере, рядом с севером и югом возвышались два деревянных колышка с указателями. Рядом с шестигранником лежало огромное колесо. Археолог провел их в свой домик, где мигал синим монитор со статичной картинкой какой-то канавы, а в углу стоял пластиковый еврокуб с водой. Даже на расстоянии было видно, какая она невкусная. Лучшего отличия геологов от археологов нельзя было придумать. Сразу видно, где деньги консорциума, а где жалкое попрошайничество у фондов и меценатов. Теперь они сидели за столом и пили не крепкое или пузырчатое, что так звенело сзади в машине, а воду в пластике, который сохранил прохладу автомобильного кондиционера. «Он знает?» — невпопад спросил археолог. «Нет, зачем? Черт, опять забыл его имя», — ответил беззубый татарин, не обращая внимания, что забытый фраерман сидит напротив. «Сюрпризы разнообразят жизнь». «Нет, так не годится», — Харитонов покачал головой. «Как же он будет тянуть цепь?» «А, ну-ну», — замычал геолог нечленораздельно, и только тогда фраерман понял, что это говорят о нем. «Смотрите!» — не вставая, беззубый ткнул в стену, где на одинаковых по масштабах картах умирало и возрождалось море. Издалека это было похоже на моргающий глаз. «Вам никогда не казалось, что это слишком правильная окружность? Нет, не сейчас, а тогда, в прошлом. Тут гипсы, тут миробелиты, у них ровные слои. Наши зеленые братья в чем-то правы. Земля — это единый механизм, отточенный и слаженный, как часы. Или просто часы», — добавил археолог. «С далеко видным циферблатом», — подытожил беззубый знаток регрессии и депрессии. «Механизм, которых начинает циклическую работу, делает ее и останавливается, а потом запускается снова, если открыть клапан. Будто песочные часы, которые переворачивают, и время снова начинает течь. Время вообще очень похоже на воду. Похоже оно и на песок. Наверняка об этом кто-то писал, а?» «Я не специалист», — сглотнул фраерман. «И в чем же вы специалист?» «В инвестициях». «Так это еще лучше. Оживились оба бога пустыни. Тогда вам будет еще понятнее. Деньги очень похожи на воду. Ну и на время, конечно. Про пульсацию времени, то есть нашего моря, писали многие. Китайцы 2000 лет назад и греки, сообщавшие о загадке окситанских болот. Это могли пропустить мимо ушей только наши унылые регаторы. Нет, испортили они много, но до настоящего механизма добраться не могли». «А кто добрался?» «Мы». «Знаете, о, специалист по инвестициям, как сладко ощущать свое предназначение». «Ну да», — подумал фраерман. «В этих местах фраза «передать соль» приобретает какой-то новый смысл. Только кажется, что эти двое нанюхались другой соли». «Ну и вы нам помогли», — продолжил его собеседник. «Ну, не вы, конечно, сами. А вся эта геологическая разведка на деньги консорциума. Пойди и найди без нее точку слива. Кстати, и вода у вас очень вкусная, да и машина отличная». «Знаете, коллега», — татарин обернулся к русскому, «смешно ощущать себя настоящим антропогенным фактором. Армии, разрушающие плотины, другие армии рабов, что строили каналы. Все это утомительное мельтешение — ничто по сравнению с работой вечного часового механизма». «Ну, посидели, пора и честь знать», — прервал его археолог, посмотрев на часы. Он оглядел внутренность домика, будто прощаясь с ним, и повел гостей к руинам. Современное колесо было уже насажено сверху на древний каменный шестигранник. Трое экспедиционных рабочих встали у рукоятей, археолог и геологический человек схватились за две другие. «Что стоите, хватайтесь!» — прикрикнул на фраермана беззубый, но прикрикнул весело, будто один мальчик звал другого есть именинный торт. Фраерману тоже вдруг стало весело. Что он тут делает? Он не смог бы ответить, Кажется, он забыл свою прошлую жизнь. Осталась только соль, выгоревшее небо и рукоятка колеса. Они налегли. Колесо скрипнуло. Дернуло из земли цепь, покрытую солью. Что-то рядом сдвинулось и заскрежетало. Они будто отодвинули огромную крышку колодца, которая держалась на цепи, как затычка в ванне. Фрейерман услышал гул. Это выходил наружу воздух. Люди столпились у края бездны. Оттуда веяло прохладой и чем-то затхлым. Где-то далеко внизу, в черноте, колыхалось зеркало воды. Оно больше угадывалось по бликам. Фрейерман всмотрелся в это зеркало и с удивлением заметил, что оно быстро поднимается. Заждавшаяся своего часа вода начинала движение обратно вверх, и оно убыстрялось с каждой секундой. «Ну вот», — удовлетворенно заметил Беззубый, — «теперь уже суетиться нечего». Началось.